Глава вторая. 10 лет спустя. Машина доехала до поворота на дороге рядом с новым домом Тайлера Хоторна. Эдуарда Леблан посмотрел налево, в сторону заросшего лесом склона холма, и сказал: «Стоп, глуши мотор». Даниэль, сидящий за рулем, тут же нажал на тормоза, и автомобиль остановился. Эдуардо ожидал от своих учеников именно такого послушания. Точнее, этого требовал лорд Варре. «Что-то не так?» — спросил Эван. «В лесу кто-то есть. Оставайтесь в фургоне и закройте двери, как только я выйду». Эдуардо помолчал и добавил: «Лорд Варре будет очень недоволен, если кто-нибудь из вас ослушается моего приказа». Он видел, что они серьезно отнеслись к его предупреждению. Так и должно было быть. «Если со мной что-нибудь случится, — продолжал Эдуардо, — что угодно, вы должны как можно быстрее отсюда уехать. Не пытайтесь спасти меня, понятно?» Они кивнули, но он увидел на их лицах тревогу. Эдуардо стало интересно, обратил ли Дэниел внимание на то, что он рассказал ему чуть раньше вечером. На Эвана, который слишком сильно напоминал ему его самого, он практически не надеялся. Он снова посмотрел на деревья, растущие между домом Хортона и участком, расположенным ниже, и увидел, что за ним наблюдают блестящие глаза, золотистые, в отраженном лунном свете. Ни Даниэль, ни Эван, похоже, не заметили чужого присутствия в лесу. Он подумал, простит ли его Господь за то, что он привел их на службу к лорду Варре. Но что такое еще один грех в дополнение ко всем остальным? Начиная с маленького сундучка, который он нашел среди обломков Моргана Брея и забрал с собой. Эдуардо выбрался из фургона, услышал, как щелкнули замки, и зашагал в сторону деревьев. Эдуардо знал, лорд Варре почувствовал, что он готов взбунтоваться. Голова начала отчаянно болеть, но он шаг за шагом в полном одиночестве продолжал идти к лесу, где заметил собаку. С каждой секундой мучительная боль усиливалась, теперь она охватывала все его тело. И хотя ноги подкашивались, Эдуардо заставил себя стоять на дороге прямо и неподвижно. Собака выскочила из леса, к Эдуардо устремилась черная тень. Каким-то образом, несмотря на страшную боль, он сумел найти в себе силы попросить о пощаде. Эван и Даниэль в ужасе смотрели на Эдуарда, который, не шевеляясь, стоял на дороге, а огромная собака неслась к нему. В лучах фар они увидели, как он раскинул руки в стороны и улыбнулся, когда зверь наконец добрался до него. Собака могучим ураганом взвелась в воздух и сомкнула клыки на горле жертвы. Вспыхнуло пламя, и Эдуардо исчез. Вот он только что стоял на дороге, охваченный огнем, а в следующее мгновение пропал. На том месте, где он находился, не осталось даже кучки пепла. Зверь посмотрел в сторону фургона. «Поехали!» — крикнул Эван Даниэлю. Тот мгновенно развернул машину и нажал на акселератор. Тайлер Хоторн вышел из главной спальни своего нового дома на террасу, которая почти полностью опоясывала этаж. Вниз резко уходил склон холма, и сквозь деревья Тайлер видел далекие огни Лос-Анджелеса, мерцающие в дымке, опустившийся на город в этот озаренный луной весенний вечер. В пустом особняке было тихо. Где-то на повороте дороги внизу возникла яркая вспышка света, и Тайлеру стало интересно, что это. Пожар? Взрыв или еще какой-то несчастный случай? Но он не увидел поднимающегося к небу дыма и не услышал грохота столкновения, который наверняка долетел бы до него с такого расстояния. Он ждал, чувствуя, как его охватывает тревога, но ночь по-прежнему оставалась безмолвной. Даже слишком. Привычные голоса насекомых смолкли. «Призрак!» — тихонько позвал он. Громадный черный пес необычно волновался. Он рвался обследовать огороженную забором территорию вокруг особняка, и Тайлер выпустил его. И хотя он знал, что его постоянному спутнику и самому близкому другу вряд ли угрожает что-нибудь в лесу, Тайлер не мог избавиться от чувства смутной тревоги. Он ждал, прислушиваясь к тишине. Затем сверчки снова завели свои песни. Почему они молчали раньше? Тайлер снова позвал призрака, но пес не вернулся. Очень странное поведение. Он вздохнул и вернулся в темный особняк. Тайлер купил вместе с домом почти все, что принадлежало прежнему хозяину, а его собственные вещи еще не прибыли. Мелкий багаж доставят только через 2 недели. Через некоторое время у него поселится гость, человек, выздоравливающий после тяжелой болезни, и Тайлер понимал, что надо подготовить то, что требуется для ухода за ним. Но если он не ошибся, у него еще есть немного времени, чтобы все устроить. Он сидел в мягком кресле около пустого камина, наслаждаясь тишиной и возможностью побыть одному, когда рядом нет даже призрака, когда никто от него ничего не хочет. У Тайлера были молодость, богатство и великолепное здоровье. Он посмотрел на окружающую роскошь и в который раз пожелал смерти. Тайлер снова встал, пытаясь стряхнуть мрачное настроение, и подумал, что ему следует отправиться на поиски собаки. Но тут услышал, как за спиной скрипнула половица. Он быстро повернулся, вспыхнула спичка, и из темноты послышался голос. «Вечер жалости к себе, Тайлер?» «Колби?» — удивленно спросил он. «И никто иной», — ответил его гость, прикурил и задул спичку. Тайлер остался на прежнем месте. «Что, теплого приема для старого друга не будет?» Рассмеявшись, поинтересовался Колби. Тайлер наклонился, чтобы включить лампу рядом с креслом, потом выпрямился и проговорил. «Приема не будет, и старого друга нет». Мужчина в элегантном костюме, стоящий в другом конце комнаты, был светловолосым и стройным, ростом чуть ниже Тайлера. В голубых глазах плескалось веселье. «Ты разбил мне сердце», — сказал он. «Невозможно». «Ты так говоришь, потому что у меня нет сердца, но ты ошибаешься». «Мы давно не виделись, Колби, но я сомневаюсь, что ты настолько сильно изменился. Что привело тебя в Лос-Анджелес?» «Странные события. Неужели ты не почувствовал ничего необычного в воздухе?» Тайлер заметил, но ответил. «Сигаретный дым». Колби улыбнулся, сильно затянулся и выдохнул. «Я вижу, ты все так же уверен в своей правоте. Разве ты недостаточно пожил на свете, Тайлер?» Он только что думал об этом. «Если ты явился, чтобы переманить меня на свою сторону, ты напрасно тратишь время», — ответил Тайлер. «Ты ужасно одинок». Хозяин дома промолчал. «Нет необходимости признаваться в этом», — сказал Колби. «Ну, смотри, в этом городе 1 000 000 душ, а Тайлер Хоторн сидит в темноте, да еще в полном одиночестве». «Колби, ты начал понимать, что веселье еще не счастье?» Гость опустил глаза и снова глубоко затянулся. «Это тебя не касается. Кстати, а что ты сделал со своим единственным спутником?» «Не беспокойся, он рядом». Колби криво ухмыльнулся. «Хм, самое удивительное, Тайлер, что я действительно волнуюсь за тебя». «Почему?» «Во-первых, я думаю, что в этих лесах водится привидение». «Как будто это когда-либо тебя беспокоило». «Нет, конечно, но...» Он заговорил серьезнее. «Здесь кое-что еще, Тайлер, и я не шучу. Плохое соседство, несмотря на респектабельный район. Это место, где я сейчас должен находиться. Колби сделал вид, что зевает. «Ну да. Ты у нас все такой же благородный маленький скаут. Уверен, что сейчас, когда мы с тобой разговариваем, кто-то мастерит для тебя знак отличия. Не провожай меня». Он был около двери, когда Тайлер позвал. «Колби!» Гость оглянулся. «Я рад был с тобой увидеться». Колби ехидно рассмеялся и скрылся из виду. Тайлер задал себе вопрос, а не стоило ли ему сделать что-нибудь, чтобы Колби остался, хотя это грозило неминуемыми осложнениями. Но тут зазвонил мобильный телефон. Тайлер взглянул на номер на экране, ответил и заверил собеседника, что скоро приедет в больницу. Он снова вышел на террасу и позвал призрака, подождал немного, затем запер дверь. Тайлер постарался не думать о нем, понимая, что тот, кто позвонил ему из отделения интенсивной терапии, не может ждать, пока он будет искать в лесу своего пса. Тайлер сказал себе, что когда призрак услышит, как заработал мотор машины, он прибежит сам. Тайлер как раз проехал в ворота, когда на подъездной дорожке появился знакомый темный силуэт. Пес мчался к нему навстречу. Призрак. Тайлер с облегчением открыл пассажирскую дверцу, и пес запрыгнул внутрь. «Надеюсь, я не оторвал тебя от чего-то важного?» Призрак помахал хвостом. Тайлер почесал его между ушами, а потом нажал кнопку дистанционного управления, чтобы закрыть ворота. «Я немного беспокоился», — признался он. Призрак наклонил голову на бок. «Согласен, это смешно, но к нам приходил Колби». Пес вздохнул. «Да, я чувствую то же самое». К тому моменту, когда он добрался до поворота, размышляя о визите Колби и предстоящей работе, Тайлер забыл о вспышке света, тишине в лесу и о том, что призрак вернулся не сразу, что было необычно.